Лицо Бога. Здравствуйте, шалом. Я Мартин Вулф, и добро пожаловать на передачу «Злачные пажити». Эта программа подготовлена с целью помочь вам сформировать собственные взгляды и убеждения относительно вопросов духовного характера. Источник содержания этой программы – Библия. В прошлой передаче мы рассмотрели некоторые сведения, переданные нам Богом относительно самого себя. На основе этой информации мы можем сделать заключение, что Бог всемогущ, всеведущ, неизменен и вездесущ. Мы отметили, что эти истины дают настоящую надежду и уверенность верующим. Неверующий такого утешения не имеет. По существу, жизнь его представляет порочный круг, в котором нет смысла. Продолжая исследование на тему «Каков характер Бога», я хочу процитировать слова доктора Торсона, профессора химии Массачусетского института технологии. «Утверждение, что реальность, являющаяся причиной развития человека, есть безличная сила, представляется немного странным, учитывая тот факт, что эта безличная сила привела к развитию личности». Далее доктор Торсон говорит, что он верит, что человек был создан Богом, который, по крайней мере, есть ли личность и воистину все-таки больше, чем личность. Этот Бог говорит человеку и продолжает говорить как в плане личной жизни отдельного человека, так и в плане истории. Как человек науки я не нахожу христианство в какой-либо смысле устарелым. Напротив, из моего личного опыта я знаю, что личный контакт с Иисусом Мессией, воплощенным Богом, контакт, основанный на доверии и любви, возможен и реален в повседневной жизни. Бог сам подтверждает факт, что Он – личность. Еврейский пророк Исаия в главе 57, стих 15, замечает: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес, Его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных». В этом отрывке Бог раскрывает нам много о самом себе. Во-первых, говорит нам о своей сфере вечности. Он говорит, что Он не имеет ни начала, ни конца. Мы ограничены временем и пространством, Он нет. Он говорит нам, что имя Его свято. Когда Бог называет Себя святым, это означает, что Он более чем просто существо, свободное от греха и зла. Это означает, что Он есть тот абсолютный стандарт, которым измеряется истинное и ложное, добро и зло. Чтобы сделать яснее это понятие, я позаимствую у доктора Райри, что значит быть здоровым. Несколько больше, чем просто не быть больным. Подобно этому, святость больше, чем просто отсутствие греха. Это позитивное, здоровое состояние праведности. Мы обнаруживаем далее, что Он не только живет в области вечности, но что Он желает жить в людях. Каких людях? Тех, кто сокрушенными сердцами и смиренными духом. Что показывает нам, до какой степени личен Господь? Только тот, кто истинно любит вас и заботится о вас, желает прийти и жить с вами постоянно. Заметьте, цель его прихода – жить с вами, чтобы возродить нас. Дать нам новую жизнь, новую надежду, новое вдохновение, невзирая на наши обстоятельства. Однако, я должен добавить, что есть группа людей, с которыми Бог не вступает во взаимоотношения. Это те люди, которые считают, что они не нуждаются в Боге. Они думают справиться со всеми аспектами жизни своими силами. Вы можете узнать их всюду по их эгоистичности и самоудовлетворенности. Но замечали вы когда-нибудь, как быстро подобные люди выходят из себя, впадают в гнев? Доктор Меллори, психиатр, указывает, что основные эмоции, порождающие гнев, – это страх. Это верно, разгневанный человек – это человек испуганный. Испуганный человек неустойчив. И до тех пор, пока этот человек добровольно не обратится к Богу с раскаянием, Бог не может войти в его жизнь и возродить его. Поэтому, если вы осознаете духовную пустоту своей жизни, Это признак того, что Бог заинтересован вами. Если грехи прошлого мучают вас, знайте, это Бог любит вас. Для этого Иисус Мессия пришел на землю. Он пришел, чтобы умереть, чтобы понести наказание за мои и за ваши грехи. Поскольку Бог свят, не может быть никогда никакого компромисса с грешной человеческой природой. Другая черта Бога – Он не смотрит на личности. Он праведен в своих отношениях с людьми. Он не оказывает предпочтения. Власть имущие и влиятельные встречают с его стороны такое же отношение, как и простые люди, когда дело касается Божьего суда. Когда люди в конце концов предстанут перед судом святого и праведного Бога, они могут быть уверены, что там они найдут полную справедливость. Это означает, что каждый получит точно тот приговор, который он заслужил. Не забудьте, что приговор выносится Богом, который знает все о каждом из нас. Подумайте о последствиях. Для верующего, который совершил много ошибок в своей жизни, есть утешение. Для тех, кто считает, что они добились успеха своими греховными действиями, это звучит предупреждением. Бог накажет зло. Царь древнего Израиля Давид писал в Псалме 10, стихах 5 и 6. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши». Кое-кто может сказать, это лишь поэтический символ. Пусть так, но не забудьте, что за всяким символом стоит что-то реальное, в противном случае символ был бы бессмысленным. А поэтому, если символ есть нечто ужасающее, чем же будет этот приговор в реальности? С другой стороны, Бог приглашает всех принять его прощение грехов. Пророк Исаия говорит об этом приглашении в главе 55 стихах 5, 6 и 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконные помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Возможно, у вас возникнет вопрос, если Бог столь свят и справедлив, как Он может простить людям зло? Хороший вопрос. Но давайте подойдем к нему персонально. Как может Бог простить все зло, совершенное мною в моей жизни? Насчет этого у меня есть добрые вести, что Он не только может сделать это, но уже сделал. Все, что вам остается, это поверить этой доброй вести и принять ее. Вот как Он может это сделать. Даже несмотря на то, что Бог заботится о нас и любит нас, наша греховная человеческая природа побуждает нас отвернуться от Него. Этот разрыв с Богом называется смертью. Совсем как физическая смерть, между нами и Богом нет контакта. И потому, что Бог свят, Он не может просто закрыть глаза на нашу греховную природу. Это не было бы справедливо. Истинная справедливость не может закрыть глаза на преступление. Поэтому смертный приговор должен быть исполнен. Далее, нет закона, который бы помешал Богу, который произнес смертный приговор нам, заплатить наказание самому, и это именно то, что Он сделал. Иисус, Мессия, Бог во плоти человеческой, умер на вашем месте за ваши грехи. Теперь Божье правосудие удовлетворено, так как смертный приговор уплачен. Таким образом, Бог может предложить вам и мне полное прощение, так как наши грехи были должным образом наказаны. Все, что вы и я должны сделать, это поверить Ему. В вере Бог дает нам свое прощение. Вне сомнения, если вы противитесь этому поверить, вы продолжаете оставаться под смертным приговором. Возможно, вы можете подумать, похоже, что этот Бог знает, что я есть на самом деле. Почему же тогда Он желает сделать все это для меня? Разрешите мне задать вопрос вашим родителям. Дети тоже могут его послушать. Почему вы делаете все эти вещи, которые вы делаете для ваших детей, даже если дети очень часто непослушны и неблагодарны? Я слышу ваш ответ, потому что мы любим наших детей. Я не ожидал другого ответа. И это тот же ответ, который дает Бог. Я люблю людей. Позвольте мне показать вам, какое определение дает Бог понятиям, что такое есть любовь и что ею не является. Это определение дается в Новом Завете Библии, 1 Коринфянам, глава 13, стих 4-7. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Прекрасно сказано, не правда ли? Вот как святой, праведный и любящий Бог смотрит на нас. Любовь, согласно Богу, характеризует волю, а не эмоции. Бог любит нас, потому что Он хочет этого, а не потому что Он обязан. И Он хочет этого, потому что такова Его природа. Еврейский апостол Иоанн записал слова Иисуса Мессии в главе 3, стих 16. «Ибо Бог так возлюбил мир», поставьте свое имя на место слова «мир», «ибо Бог так возлюбил вас, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вечность – свойство, присущее жизни Бога, и Он наделяет ею тех, кто этого желает. Таким образом, мы видим, что истинная любовь желает самого лучшего для того, кто любим, и всегда стремится дать это лучшее любимым. Вот почему Иисус Мессия, Бог в человеческой плоти, отдал самого себя за вас и за меня. Чтобы испытать и насладиться Его любовью, просто скажите Ему о вашем желании и откройте Ему ваше сердце. Мессия Иисус услышит вас и простит, даст вам бессмертие. У Бога имеется много других удивительных качеств. Но из тех немногих, что мы только что увидели, ясно видно, что Бог – это личность и что Он очень любит нас. И в подтверждении моего заявления я цитирую Его слово Библию. Вы можете спросить, почему Он принимает Библию за такой неоспоримый авторитет. Поэтому в следующих еженедельных передачах я собираюсь поделиться с вами многими интересными фактами относительно Библии. Например, о происхождении Библии, точности Библии и значимости Библии. Я знаю, эти передачи вы найдете захватывающими. Итак, до следующей встречи. Спасибо за внимание к нашей программе. Доброй ночи и да благословит вас Господь!